Глава 49. Ты смерти моей хочешь? Коротая время до вечера, я читала географический компас. Не весь, разумеется, а только авторские пометки. Ну что тут можно сказать? Написавший это человек настоятельно рекомендовал сделать все, чтобы никто и никогда не узнал про иномирское происхождение читающего, а также не связываться с демонами и, упаси Боже, не злить их, остерегаться эльфов, выскочек, по его мнению, сократить общение с оборотнями и гномами. Тут причина не была указана. Но самое главное он написал большими буквами и даже подчеркнул 3 раза. «На пушечный выстрел не приближайся к драконам!» Даже жаль, что на этом инструкции заканчивались, лишая меня шанса не нарушить хоть одну из этих рекомендаций. Демонов я точно разозлила, они из-за меня из академии вылетели. И что, что сами виноваты? Разозлила же. Эльфов я не остерегаюсь. Наоборот, у меня нечто вроде наставницы и защитницы с ушками в лице Араделис. Про оборотней и гномов промолчу. Одному помолвку предлагала, с другой в шкафу пряталась. Ой, а про драконов и говорить нечего. Здесь я рекомендацию не приближаться провалила целиком и полностью. Ситуация. Прижав книгу к груди, я как-то незаметно задремала. Сказался стресс, не иначе. И наверняка проспала бы до самого утра, если бы не зудящая рука в том самом месте, где находилась татуировка. «Она что, еще и светится?» Хрипло поинтересовалась я, задрав рукав и осматривая неизвестную мне фразу. К счастью, мне это лишь показалось. Буквы просто переливались от падающего из окна лунного света. «Луна! Черт, черт, черт!» Поняв, что уже давно не вечер, я подскочила на ноги и начала одновременно приводить в порядок платье и прическу. «Плюп!» «Злюк?» «Да знаю, я знаю. Понятия не имею, с чем именно согласилась, но уточнять у фамильяров, чем они так единогласно недовольны, не стала. Вышла в коридор и, прислушиваясь к царящей тишине, спешно направилась к Эдрику. Иногда замирала и оглядывалась, чувствуя, что за мной будто кто-то следит. Но раз за разом никого позади не обнаруживалось». «Вот и первый побочный эффект клятвы», — шептала я себе под нос, стараясь справиться с подступающей паникой. «Паранойя! А что дальше будет? Биполярочка!» Встряхнув головой, я ускорила шаг. Практически бежала, пытаясь как можно быстрее оказаться в комнате у Эдрика. И даже улыбнулась, остановившись у его двери. Сначала робко постучалась, вздрогнув от того, как громко в тишине раздались удары моего кулачка о дверное полотно. Затем несколько раз шепотом позвала Эдрика. Все безрезультатно. Здраво рассудив, что лучше один раз жахнуть, чем стучать здесь часами, я от души попинала дверь. И да, мне открыли. «Юстина?» Эдрик шокированно смотрел на меня. «Доброй ночи!» Я тоже его осматривала. На мужчине были надеты лишь штаны свободного кроя. Ну, что сказать. До валька его торсику было очень и очень далеко, конечно. Но парень явно над собой работал и не гнушался спорта. «Я могу войти?» Мило улыбнувшись, я оттолкнула Эдрика с прохода и зашла следом, прикрыв за собой дверь. «Нам нужно поговорить!» «Ты совсем с ума сошла?» Вдруг взревел он, сбивая меня с толку. «Ты уже знаешь, да?» Поняла я причину столь бурного приветствия. Эдрик, как и Араделис, в шоке от моего фиктивного брака. «Я эту помолвку не планировала, если...» «Невеста дракона из рода Каллард пришла ночью в спальню к другому мужчине!» Чуть ли не по слогам произнес он. «Ты смерти моей хочешь?» «А-а-а!» – шокированно протянула я. «Ты с этой точки зрения?» «Ой!» – пискнула, не зная, что еще сказать. «Ой!» – передразнил меня Эдрик и резко изменился в лице, смотря мне за спину. «Ой!» — с издевкой произнес Валерион, наблюдая, как я медленно оборачиваюсь на него. «Я могу поинтересоваться, что моя невеста забыла среди ночи в спальне другого мужчины?» «Ты все не так понял!» — начала я говорить, но вовремя спохватилась. «А почему я вообще должна оправдываться? Лучше объясни, что ты здесь делаешь ночью в спальне другого мужчины». «И все же лучшая защита – это нападение. Шах и мат тебе, Валек». «Что я здесь делаю?» – удивленно протянул Валерион, навалившись спиной на дверь и скрестив на груди руки. «Пришел следом за тобой с целью...» «Следом за мной? Значит, мне не показалось!» Я замолчала, неосознанно копируя позу дракона. «Знаешь, я была о тебе лучшего мнения. Твое недоверие настолько оскорбительно, что я даже не знаю, что сказать. Ты... Валерион, тебе сейчас лучше уйти. Видеть тебя сейчас не могу!» Начала я тараторить, отходя к небольшому столику, на котором стоял наполненный графин и парочка чистых стаканов. В горле пересохло, ужас. Глоточек воды – это то, что мне сейчас было жизненно необходимо. «Мы только объявили о своем намерении пожениться, а ты не только следишь за мной, но и врываешься в покои ни в чем не повинных людей, не видя истины за пеленой ревности». «Юстина, это...» «Да, Эдрик!» Не дала я юноше договорить, наполняя стакан водой. И, о чудо, руки почти не подрагивали. «Это непростительно, ты абсолютно прав. А ведь я его простила, даже когда он изменял мне в борделях. То есть в домах терпимости. Я хотела сказать, в домах наслаждений». «В ковчеге удовольствий», — помог мне Эдрик с правильной формулировкой. «В нем самом», — повторила я, поднеся стакан к губам и осушая стакан. Вот только вместо прохлады мое горло словно огнем обожгло. Стакан я выронила, дышать разучилась. Меня хватило лишь на то, чтобы обвинительно смотреть в сторону Эдрика. Я пытался предупредить, что там не вода. Развел он руками. «Сейчас принесу воды». Замотала я головой, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. К счастью, запить он мне принес довольно быстро. Вот только отдышаться у меня все равно не получилось. Еще и в голове противно зашумело. «Вы всех своих гостей встречаете со стаканом гномьего пойла, студент Эдрик из Синдибории». Валек определенно наслаждался сложившейся ситуацией. Или предвкушал, как снова будет купать меня в раковине. «Бррр! Господин Каллард! А вы не забываетесь, как я многогранен». Не знаю, что я такое выпила, но несколько раз крепко зажмурилась, чтобы отогнать видение. Мне показалось, что Эдрик хотел сказать что-то другое. Поставить дракона на место. И говорил он так, словно имел на это право. Я поняла. Гадость я редкостную выпила, вот и мерещится всякое.